состоя ныне при инквизиторских делах и желая снять с себя всякое подозрение, он представил список всем принятым подаркам и просил по случаю заключения мира с Швецией прощения вины своей. Синод, как видно, был затруднен этим повинным доношением, и только в половине 1725 года состоялось определение: истязание чинить ему не надлежит, но токмо вместо истязания от инквизиторства его отрешить, и впредь к делам не определять, но токмо быть ему у церкви девяти мучеников по-прежнему, а выше описанные взятками впредь его никому не порочить, и тех взяток 97 рублей 3 червонца до припасов на 196 рублей 93 копейки, буди о том ни от кого челобитной не будет, не взыскивать. Мы видели, что прежде Петр распоряжался обучением детей белого духовенства. Кто пожелает в школах заранее, чтоб были годны в попы, но в описываемое время он признавал за нужное не ограничиваться желающими. В 1723 году издан был указ поповских, дьяконских и причетнических детей набирать в школы всех тех, которые учиться могут и которые в учении быть не похотят, тех и мать в школы и неволею, и учить их в надежде священства. Петр не был того мнения, что в войске могут быть священники, способные только исправлять требы, и в 1723 году писал в Синод, чтоб в полки определять священников, изученных в школах. Об отношениях сельских священников к крестьянам Сенат в общем заседании с Синодом постановил, что в праздничные дни прихожане приходили в церковь поочередно и домов своих пустыми не оставляли. Если крестьянин в чем-нибудь ослушается священника, то последний, прежде чем писать об этом архиерею, должен объявить своим церковникам и старостам, чтоб крестьянину по письму одного священника в город волокиты не было. Обратили внимание и на вдовых священников и дьяконов, которым запрещено было вступать во вторичный брак без выхода из духовного звания. В апреле 1724 года Петр указал: вдовых попов и дьяконов, которые учились в школах и могут послужить в проповеди Слова Божия, обнадежить, что ежели они вступят в второбрачие, то могут быть при архиереях в учителях и удел в духовных советах и управлениях. Прежде Петр требовал от паствы соблюдения благочиния в церквах, безмолвного стояния во время божественной службы. Теперь обратился к пастырям и в 1723 году указал именным указом всем архиереям и прочим духовным властям от синода объявить, чтоб они в святых церквах во время божественного чтения и пения никаких челобитчиков, ни с какими челобитиями, также приказных людей ни с какими докладами, кроме государственных, великих и коснения нетерпящих дел, отнюдь к себе не допускали и сами никого для таких дел не призывали, но упражнялись бы в богомыслии и молитвах, и тем подавали бы приходящим на молитву людям образ благоговейного в церквах стояния. В церквах во время литургии доброхотные подаяния велено собирать в два кошелька, один для церковных потреб, другой на госпиталь. Как с учреждением Сената соединено было учреждение фискалов, так при учреждении Синода установлена была должность протоинквизитора или главного фискала по делам духовного ведомства, который обязан был выбирать провинциал-инквизиторов. Должность их главным образом состояла в наблюдении, чтобы каждый чин исполнял свои обязанности, и в донесении о преступлениях. Разумеется, прежде всего инквизиторы должны были наблюдать за раскольниками. Первым делом новоучрежденного синода было издание пасторского увещания к раскольникам. Тогда же Синод объявил, чтоб все раскольнические учителя являлись для споров с Синодом свободно, без всякой боязни, наблюдая только должную учтивость в спорах, что никто из них не будет задержан, если даже и не согласится с Синодом. Но если кто не явится в назначенный срок, тот подвергается гражданскому суду и казни. Но в январе 1725 года в увещании к православным против распространителей раскола Синод жалуется, что по этому приглашению никто из раскольнических учителей не явился на споры. Когда их прежде взыскивано неволею к суду и наказанию за хуление их на церковь Божию и за развращение простого народа, тогда они клеветы в народе пускали ситцевые, неправедно страждем за древнее благочестие. Гонения терпим и казни приемлем, понеже не хотяще послушать нашего оправдания и доводов, которые имамы от Божественного Писания осуждают нас в ссылке, в оузы, в темницы и на смерть. А ныне, когда их призывано волею на любовный и безопасный честный разговор, не изволили явиться. Кая тому причина? Не иная, токма неправота их. Кроме приглашения раскольнических учителей к спорам, Синод объявил, «Всяк, кто бы ни был, ежели в книгах прежде печатанных, так же и которые впредь с рассуждения и определения синодального будут печатаны, покажется ему какое-нибудь сомнение, приходил бы с объявлением этого сомнения в святейший правительствующий синод без всякого подозрения в опасении. И ему сие сомнение разрешено будет от Святого Писания». В этом объявлении синод, между прочим, говорит о раскольниках. Показалось им что-нибудь заистинное, хотя и весьма ложное и непотребное, они в своем мнении и закрепили. Против этого места на поле Петр написал собственноручно: «И в том до смерти стоят, и в мученичество себе вменяют, из которых один пример объявим сде. В 1701 году вор Талицкий ради возмущения людей писал письма, будто Антихрист уже пришел, которому его учению последовал некто Шорник Иван Савин. И в том соудивлением, какие муки терпел, не внимая никакого от духовных наставления, за которое злодеяние и на смерть осужены, что все с радостью принял. Но когда во время казни копчением Талицкий, не стерпя того, покаялся и снят с оного, то, видя оное, Савин спросил караульчиков, для чего оного сняли, от которых уведал, что повинился, тогда просил и о себе, которого также сняли, и желал видеть его, и когда допущенный спросил его, впрям ли он повинился и для чего, тогда Талицкий все подробно сказал, что все то ложь, чему учил, а в какую горость присем тот Савин, и с какими слезами раскаивался и пенял на Талицкого, для чего в такую беду его привел, что он ни для чего, только вменяя то за истину, страдать рад был.